Больше всего она наслаждалась минутами, когда парня прорывало на откровенности, и Гермиона, скорее уже по привычке, чем по осознанной необходимости, применяла все памятные психотерапевтические техники. Он, казалось, ничего не замечал, лишь в ответ что-то расспрашивал о ее жизни, и она рассказывала насколько могла правдиво. Единственной темой, которую Том избегал, был вопрос бессмертия, но девушка знала, что его придется поднять рано или поздно, желательно до того, как они умрут. Она не хотела, чтобы это произошло для парня мучительно, в самосожалениях и горечи. Возможно, когда от наших привычек и ложных стремлений ничего не останется, отсюда появится путь, в который раз заметила Гермиона, и работа в черном будет завершена. Они сидели на мантиях, прислонившись к каменной стене. Голова парня покоилась на плече подруги. «Ты веришь в это?» – прошептал Риддл. «Я не закрываю для себя эту возможность», – подтвердила она. «Какой смысл Фламелю разыгрывать весь этот спектакль, выворачивая людей наизнанку, если не оставить возможность познать истину достойным? А кто достоин вечной жизни, ты можешь это сказать», – устало хмыкнул он. «Или могут только Фламель с Дамблдором? Им мало было просто убить, понадобилось показать, что никто не в состоянии создать философский камень, ибо никому не справиться с темной стороной души. Она всегда была, есть и будет. Достойны те, кто не стал отрицать эту сторону в себе», — отозвалась девушка. «Но кто сумел осознать, что есть и другая сторона? У меня почти не осталось никаких эмоций», — ровно заметил Том. «Лишь ощущение, что я все еще есть, я существую. Острое, режущее чувство реальности. Чем я недостоин бессмертия? Тем, что ты его все еще хочешь, и боишься смерти, не так ли? Я не знаю», – пожал плечами он. «Смерть – это проявление собственной слабости, а я не могу не мог быть слабым, потому что тогда я стал бы уязвим. Но ты стал сильным и без бессмертия, все относительно. Осознай, что ты уже не ребенок, Том, чтобы ощущать себя центром мира», – слабо улыбнулась она. «Если б был, не находился бы здесь», – буркнул он, выпрямляясь и откидывая голову назад, к холодной стене. «Люди боятся не смерти, а неопределенности», — заметила девушка. «Куда интереснее вопрос, а что ты хочешь от бессмертия? А что хочешь ты?» — вопросом на вопрос ответил он. «Познать себя, разумеется», — на миг запнувшись, отозвалась Гермиона. Похоже, Риддл нисколько не удивился ее ответу, и она продолжила. «А ты, Том, что хочет та часть тебя, которая так рвется к бессмертию? Зачем оно нужно? Я говорил тебе, абсолютной власти и, как результат, свободы», – прошептал парень. Его лицо приобрело выражение той глубинной задумчивости, которая всегда появлялась при переключении внимания на внутренний мир. «Свободы от или свободы для? Зачем нужна свобода?» Техника НЛП-1 уже казалась Гермионе привычной и простой. «Ощущать контроль над ситуацией», – пожал плечами Риддл. «А это зачем? Чтобы защититься от боли», – ровно признал он. «Зачем? Чтобы быть счастливым, естественно. А зачем нужно быть счастливым, Том? Это изначальное состояние, наша данность, потому все так этого хотят». Парень поднял голову, их глаза встретились, и что-то изменилось в зелено-синей глубине. Неожиданно Том прижал к себе девушку, страстно, горячо. Поцелуй был глубоким, чувственным и одновременно порывистым, настойчивым. «Том», — прошептала она, ощущая, как весь ее мир сосредоточился в одной феерической точке пространства-времени. «Пусть мы умрем быстрее от истощения, но я должен еще раз почувствовать это блаженство, это безумие. Я больше не могу сопротивляться», — горячо зашептал Риддл, принимаясь расстегивать одежду девушки. Его губы блуждали по ее шее, рука утонула в светлых локонах. «Если б только ты знала, как я ненавидел тебя, как я тебя хотел. Теперь ты навсегда будешь моей, Гермиона, только моей». «Да, Том», — надрывно выдохнула она, борясь с головокружением. «Я хочу, чтобы ты знал, ты дорог и нужен мне не только как маг, но и как человек, сам по себе». Сознание словно залило ослепительный свет, и только через миг, показавшийся сладостной вечностью, девушка поняла, что свечение было реальным. Пара отстранилась друг от друга и с удивлением стала оглядываться по сторонам. На скале над ними сверкала надпись, которую Гермиона опознала как один из известных алхимических нотариконов. Два что-то всколыхнулось в душе, но девушка не могла сказать, что ей стало лучше и радостней, чем в предыдущий момент. Жмурясь от света, слизеринцы вскочили на ноги и попытались рассмотреть сияющие символы. Но тут скала начала расходиться, образуя светящийся проход, над которым неожиданно появились слова на обычном английском языке. Проход открыт лишь для одного. Парень и девушка в шоке посмотрели друг на друга, и Гермионе показалось, что мир стал еще светлее и объемнее. Решение было принято мгновенно. Пусть их с Томом ожидали разные вечности, возможно, где-то в бесконечности они пересекались. «Должен быть какой-то другой вариант», — потрясенно пробормотал Риддл. «Иди, Том, пока есть такая возможность», — улыбаясь, сказала девушка. «Я не буду ни о чем жалеть». «Нет», — категорично заявил он. «Давай подождем и подумаем, это же не срочно». И в этот момент с противоположной стороны послышался шорох камней под чьими-то ногами. Молодые люди повернули головы, к площадке приближалась толпа инферналов. В ярком свете мертвецы казались смешной пародией на обитателей магловских фильмов ужасов. «Теперь ты видишь, что срочно опомнившись», — решительно сказала Гермиона. Взяв ладони парня в свои, она встретила потемневший взгляд красивых глаз. «И не думай, что эта моя любовь к тебе довела меня до смерти. Эрос Танатос отступил перед моим выбором. Я не хочу, чтобы, спасая свою жизнь, меня убил ты, а не они. Молчи, только пообещай, что никогда не создашь хоркруксы. Обещай». «Но что значит твоя жизнь по сравнению с какими-то хоркруксами, Гермиона?» Все еще в шоке проговорил Риддл. «Обещай мне, Том, я это делаю не потому, что не могу по-другому. Наоборот, потому что это мой выбор. Уважай его, пожалуйста. Обещай». «Обещаю», едва слышно прошептал Риддл. В красивых глазах появилась смесь странной радости и неизбывной боли. Гермиона порывисто обняла парня, на миг коснувшись дрожащих губ, и неожиданно втолкнула в разверзшееся спасительное пространство. Свет начал таять и вскоре погас совсем. Девушка повернулась и встретилась взглядом с пустыми глазами мертвеца со шрамом на лбу. И Гриффиндорка, слизеринка, возлюбленная юного темного лорда, не ощутила ничего. То чувство глубинного покоя и безэмоциональной радости, что родилось за эти дни и стократно усилилось в объятиях Тома, заполнило ее душу до самого предела, не оставляя места для страха и сожаления. Но в этот миг пространство вновь осветила вспышка света, окутывая девушку словно лучистым покрывалом. Она почувствовала странное жжение на боку и, машинально погрузив руку в карман, неожиданно нащупала знакомый амулет – артефакт Равины. Гермиона совсем позабыла, что спрятала его среди одежды, подальше от глаз любопытных сокурсниц. Случайно ли ей под руку попалась именно эта одежда или нет, и как его не обнаружил патруль, все это было уже неважно. Мир вокруг залил ослепительный свет. Неужели она возвращалась в свое время, или куда-то еще? Один здесь приводится в упрощенном варианте одна из техник, применяемых в нейролингвистическом программировании под названием «сущностная трансформация», посвященная глубинной личностной проработке. 2. Нотарикон от греч. Скоропись. Каббалистическая техника образования новых слов из начальных или конечных букв слов в каждом предложении, или наоборот, образование предложения из слов, начальные или конечные буквы которых принадлежат некоторому слову. Глава 25. Эликсир Витая. Поток света слепил, заполняя собой все вокруг. Том потерял ориентацию в пространстве. Более того, ему вдруг начало казаться, что куда-то исчезли ощущения тела. Он не чувствовал его, не мог управлять им, или не хотел, не хотелось ничего, не думать, не двигаться, не добиваться бессмертия, не выяснять, где он и что с ним, жив ли он еще, или же у смерти оказалось настолько яркое лицо, что было невозможно в него смотреть. Но глаза наследника Слизерина оставались широко открытыми, он не мог или не желал их закрывать и продолжал вглядываться в ослепительное сияние. Давно должна была появиться боль и резь, но Том не замечал этого. Мир будто застыл, остановилось время. И тут яркий силуэт, еще светлее, чем свет, возник в сиянии, белым лебедем проплыл перед внутренним взором. Появление еще одного алхимического символа невольно включило мышление. «Гермиона, что же ты наделала?» Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что ее жертва могла магически связать его обещанием не создавать хоркруксы. Но парню было наплевать на такие мелочи. Куда важнее казался вопрос, зачем Фламелю понадобилось пропустить только одного из претендентов после того, как стадия очищения была пройдена. Неужели хладнокровное убийство так легко сочеталось со светлой стороной? Том чувствовал, как что-то внутри хваталось за эту спасительную мысль, Но в этот миг другой ответ безжалостно высветился в мозгу. Пройти сможет только один. Один? Правильно ли они поняли текст? А если бы там и оказался только один человек, может быть, имелась совсем другая расшифровка? Один в смысле избранный, или тот, кто достиг единства с самим собой? Глупец. Как же он не подумал раньше? Гермиона могла быть с ним. Единственная женщина, так неожиданно дополнившая его. Может быть, Том и не был избранным, но однозначно достиг единства в своих стремлениях, сознательных и бессознательных. Почему же он остался один? Вновь один. Боль и горечь отсутствовали, вместо них царили пустота и покой. Том понимал, безоговорочно и во всей полноте жестокой правды, что испытание Фламеля изменило его. Не могло не изменить, иначе оно потеряло бы всякий смысл. Хитрец-алхимик играл, будучи уверенным в выигрыше на 100%. Логический наследник Слизерина не собирался отказываться и не отказался от своих взглядов, планов, идей, но эмоционально они потеряли всякую значимость. На границе между жизнью и смертью стиралось все наносное, обнажая скрытую правду. Том помнил, как чередой всплывали страх, ненависть, гнев и даже надежда. Но когда на первые не было больше сил, а последняя умерла, осталось лишь одно – Гермиона. Может быть, потому, что он так долго подавлял свои истинные чувства. Возможно, от того, что она находилась рядом с ним, реальная, живая, ненавистная, желанная. И не надо было больше играть, так как отсутствовала игровая площадка социума. А сейчас пустота и покой. Это ловушка, ровно прозвучал в голове собственный голос. Нужно идти дальше. Главное, не зависнуть в безвременье, комфортном, но статичном, безжизненном. Гермиона хотела бы, чтобы он продолжил свой путь. И Том почувствовал, как последняя мысль пробудила в нем импульс к действию. В этот миг, и это был словно ответ на его мысли, он вновь приобрел способность чувствовать, ощущать, взаимодействовать с окружающим миром. Тело собиралось вновь из частиц ослепительного света. Постепенно возвращались слух, осязание, вкус, обоняние и в конце зрение. Обратный смерти процесс. Белое сияние рассыпалось на многоцветные лучи, ослепляя яркостью и насыщенностью. Через мгновение они будто кристаллизовались. Хвост павлина, выдохнул парень. Следующая стадия, на которой преодолевалось апатичное искушение первичного просветления. Ее символом было пестрое оперение экзотической птицы. Том быстро вскочил на ноги. Тело ощущалось странно, как будто он уже успел отвыкнуть от него, и совершенно не чувствовалось жажды и голода. Парень расправил плечи, провел ладонями по лицу, убрал со лба прилипшие от пота волосы, быстро огляделся по сторонам. Перед ним простирался великолепный сад, других характеристик не нашлось бы, чтобы описать увитые зеленью арки, пышный цвет газонов, изящные беседки и аккуратные мостики через небольшую речушку. А в центре всей этой красоты высился удивительный фонтан, причудливых форм и тонов. Риддл не смог разглядеть диковинку и, решив, что других альтернатив все равно нет, направился к резным воротам сада. Путь ему преградил павлин. Алхимический символ распушил хвост и гордо вскинул голову, изображая привратника. «Добрый день, можно пройти?» – вежливо осведомился Том, не ожидая ответа. Он попытался обойти птицу, но та огромным хвостом вновь помешала ему идти дальше. Видимо, человеческое обаяние на нее не действовало. «Ну, и чего ты хочешь?» Парень остановился, рассматривая стража ворот. Павлин молчал, но смотрел так внимательно, что тому даже показалось, будто он видит в глазах птицы хитрые искорки. «Ладно, давай подумаем, в чем же тут дело?» Наконец, кивнул слизеринский отличник, усаживаясь на траву возле ограды. Павлин довольно прокукарекал и несколько раз закрыл и вновь распушил прекрасный хвост. «Подумаешь, ничего удивительного, на одном алхимическом символе Том летал, с другим, почти что беседует. Сколько их там всего?» Парень вздохнул и, прислонившись к резной ограде, поднял голову вверх. Только сейчас он заметил, что небо будто отразило цвета грациозной птицы. Разноцветные перистые облака переливались в небесной фантасмагории. Солнечные лучи напоминали павлиний хвост. Том прекрасно понимал, с чем связана настоящая ступень алхимического процесса. Но нужно было не просто понимать, а пережить это в себе. Да, он сможет жить без нее и радоваться жизни, красоте и покою. А вот сможет ли он так жить вечно? Смерть больше не пугала его. Он уже был там и ничего страшного не обнаружил. Тот самый центр «я есть» не зависел от существования тела. Но как же ему оставаться целостным вовек, если объект для этого потерян? Найти что-то еще? Парень долго вглядывался в цветные небеса, пытаясь осознать, поймать ускользающую истину. Но тут около уха раздалось знакомое кукареканье, и все пространство перед глазами заполнил павлиний хвост. Его краски стали меняться, словно в сумасшедшей мозаике, и неожиданно сложились в знакомое лицо. Девушка, будто на колдографии, подмигнула тому и задорно улыбнулась. Он в замешательстве помотал головой и заставил себя оторвать взгляд от иллюзорной картины. Но это парню не помогло. Гермиона смеялась ему с небес, облака превратились в золото, ее волосы рассыпались по всему небосводу. Парень вскочил на ноги, взволнованно оглядываясь по сторонам. Девушка стояла возле павлина и гладила его шею, а тот смешно ее вытягивал, наслаждаясь лаской. При этом роскошный хвост все еще украшала смеющаяся колдография. «Гермиона!» – потрясенно прошептал Том. Но тут он на миг перевел взгляд за ограду. Его подруга была везде. Сидела на качелях, болтала ногами в воде, удобно устроившись на берегу, махала ему рукой с резного мостика. «Вот ты какое! Сумасшествие! Оказывается, не так уж и страшно!» – мелькнула у Тома в голове. На что из беседки выглянула еще одна Гермиона и строго погрозила ему пальцем. Нужно было действовать, и решительно, в целях профилактики психоза с устойчивыми визуальными галлюцинациями. Том быстро подошел к той девушке, что гладила павлина, и попытался схватить ее за плечо. Пальцы прошли через тело, как сквозь привидение. Но Гермиона не могла быть призраком, тени жили в павлиньих хвостах и не множились. Наследник Слизерина тихо застонал и прижался лбом к ограде. Он уже не знал, что и думать. Ситуация оказалась абсурдной. Наверняка, этот фарс придумал Дамблдор. Самое то для поклонника лимонных долек. Потеряв надежду как-нибудь объяснить происходящее, Риддл неожиданно поймал себя на том, что просто любуется девушкой. Ее непосредственными движениями, понимающим взглядом, теплом улыбки. Он и не надеялся увидеть ее еще раз. Казалось, Гермиона была везде. Воздух дышал ею, солнце сияло ею, птицы в небе пели ее голосом. И в какой-то момент Том почувствовал остро и настойчиво то, что раньше так долго мучило его, пытаясь вырваться из подсознания, пока он не примирился сам с собою. Пусть он потерял ее, но не было потеряно чувство, и никогда не будет потеряно. Поэтому Гермиона останется с ним навсегда. В этот миг вспышка света ослепила искателя философского камня, и когда Риддл вновь смог отчетливо видеть, перед его глазами предстали открытые ворота. Павлина не было, как и тысячи образов девушки, но это уже и не требовалось. Том решительно вошел в прекрасный сад. Живописная тропинка подвела парня к основной части, огороженной внутренней решеткой, и Риддл даже не удивился, когда ажурные ворота не открылись. Вздохнув, он начал размышлять над очередным символизмом. Впрочем, тут и думать особо долго не пришлось. Это Теминос, сакральное место и в то же время психический мир в настоящий момент времени. Герметически закрытый сосуд для трансмутации как элементов, так и внутреннего мира мага, пробормотал он очевидное заключение. Ворота беззвучно распахнулись, и лишь тогда слизеринец удивился. Неужели теперь проверяют еще и на знание теории? Как глупо. Видимо, автором и вправду был Дамблдор, по крайней мере, данного этапа. Тот, кто по этому пути еще не прошел, потому что одно попадание сюда уже подразумевало гениальность. Хотя гениальность, без сомнения, была лишь этапом на пути к полной реализации потенциальных способностей. С этого момента Том шел по тропе, попутно комментируя вслух все, что встречалось ему по дороге. Резные мостики и арки все как на подбор открывали путь лишь после решения символических загадок. Впрочем, что иного можно было ожидать от чокнутых на символике алхимиков? По мере продвижения тона окружающей действительности становились все светлее, словно стремясь вновь слиться в совершенный белый. Квадратура круга, в который раз будничным тоном прокомментировал Риддл. Круг означает эфир или высший дух, из его бесконечной реальности разделением на четыре направления создается квадрат, который символизирует материальную вселенную. Четыре угла означают четыре элемента природы – землю, воду, воздух и огонь. И тут он осекся. Только сейчас он заметил то, на что раньше не обратил внимания. Его путь представлял собой не что иное, как лабиринт, символ, появившийся еще в глубокой древности. Символ жизненного пути, с его неожиданными поворотами и препятствиями, движение к центру, постижение мудрости. И пока не постигнешь себя, так и будешь блуждать. Опять он недооценил противников, а они недооценили его. Том сделал шаг вперед. На мраморном постаменте возле изящного моста восседал белоснежный пеликан, клювом терзающий собственную грудь и питающий алой кровью своих ненасытных птенцов. Очередной символ, еще один этап. Все эти загадки были не более чем способом определить личность искателя, сформировавшуюся за недолгую жизнь, внешним, которым нужно было пожертвовать во благо внутреннего. Сойдя с мостика, Том понял, что оказался на центральной площадке, которую украшал тот самый таинственный фонтан. Теперь он смог разглядеть его. Две причудливые статуи украшали постамент. Одна казалась созданной из водяных потоков, кристально чистых, прозрачных и звонких. Другая была огненной, полыхающей неистово, стремящейся все вокруг охватить своим жаром. Две противоположные стихии сливались, взаимопроникали, отражались друг в друге, создавая на стыке непередаваемое золотое сияние. Том завороженно смотрел на их невозможную, блистательную игру. Это было оно, соединение и одновременное принятие противоположностей, осознание парадокса. Можно было себя поздравить, он дошел до начала финальной стадии, Рубида. Но что от него требовалось делать дальше? Подобно пеликану, пожертвовать собственной кровью, наблюдая за ожившими статуями, наследник Слизерина вдруг заметил, что они сливаются будто в эротической игре, и тогда до него дошел смысл испытания. Индивидуум, как мужское начало, должен был принять внешний мир, как начало женское. Будто ответом на его мысли из-за фонтана показалась женская фигура. Салазар, Мерлин и кто там есть еще, не означало ли это, что ему придется пожертвовать своим телом в таком смысле? Жертва тела в угоду духу, но ведь как раз на этом этапе была необходима любовь, во что он никогда не верил, пока не понял, что она являлась потрясающим ощущением единства. Нет, только не так, он был обязан сделать это ради Гермионы, но не мог ради самого себя. Женщина медленно подходила все ближе и ближе. Ридл не сумел разглядеть ее лицо, меркнущее в золотистых отблесках. «Я не могу», – прошептал Том, завороженно глядя на приближающуюся фигуру. Его недавно открытые чувства были глубже, чем просто представление личности. «Иначе я опять потеряю себя», и уже громко заявил. «Нет, зачем нужна власть, если станет недостижимым то, ради чего к ней стремились? Неужели ты готов отказаться от всего, что досталось тебе такой дорогой ценой?» Неожиданно промолвил сладкий голос. Пересохшие вдруг губы Тома скривились в насмешке и презрении. «Не тебе говорить о цене, плод извращенческой фантазии двух старых маразматиков». Прямо и грубо заявил он. В этот момент женщина подошла еще ближе, и тогда он увидел ее лицо. Ослепительный свет вдруг рассыпался на все цвета радуги, поражая насыщенностью и яркостью. Перед глазами Гермионы словно потоком пронеслись символы, которые она с удивлением узнала, не могла не узнать. Вновь ставшее белым сияние ярко вспыхнуло в последний раз и исчезло, будто отхлынувшая волна, оставляя девушку лежать на чем-то приятно прохладном и мягком. Где же она оказалась? Причем тут алхимия? Рядом слышалось соблазняющее журчание воды. Пить. И немедленно. С трудом перевернувшись на живот и встав на колени, девушка подползла к живительному источнику и жадно припала губами к целительной влаге. И по мере того, как утолялась жажда, Гермиона ощущала, как наполнялась силой ее тела. Словно она никогда не голодала в той сумасшедшей каменной тюрьме. Искательница приключений, наконец, смогла поднять голову и оглядеться. Она находилась в центре лабиринта, который украшала огромная статуя-фонтан, олицетворяющая союз воды и огня. Именно этот источник она и использовала для утоления жажды. Но девушку шокировало другое. Прямо перед статуей стоял Том Риддл собственной персоной, завороженно разглядывающий шедевр алхимического искусства. И в тот же миг Гермиона осознала все. Неужели ее миссия так нужна была вселенной, что даже не дали спокойно умереть, не говоря уж о том, чтобы встретиться с друзьями и родными, и забросили вновь в самое пекло? Неужели она оказалась достойной такого невозможного счастья? Несмотря на неоправдавшуюся надежду увидеть свой мир, Гермиона ощущала себя по-детски счастливой. Временный континуум тут тоже был искажен. Пока она перемещалась, ее возлюбленный прошел все испытания, прошел лабиринт. Немая радость захлестнула с головой, пронзила до глубины души. Он сумел, он сделал это. Девушка молча наблюдала меняющееся выражение лица своего друга и была не в силах произнести и слова. Лишь минуту спустя другая мысль заставила ее оторваться от потрясающего зрелища. Этот этап представлял собой символический союз мужского и женского начала, солнца и луны, воды и огня, ртути и серы, индивидуума и внешнего мира. Не составляло труда догадаться, что потребовалось бы сделать для его прохождения, и как кто-то мог пройти его в одиночестве. Неужели Риддл был прав, называя весь этот мир ловушкой? Гермиона сама не заметила, как вскочила на ноги, и они понесли ее к тому, а он не узнал ее, бедный, что ему пришлось пережить. Они предусмотрели все, кроме того, что нас может быть двое, и мы будем друг друга, начала она, но не успела договорить. Риддл быстро подошел к ней и жестко схватил за плечо. «Том, полегче». Девушка машинально потерла больное место. «Или ты еще не успел соскучиться?» Глаза парня расширились, и он, судорожно сглотнув, в изумлении уставился на нее. «Не волнуйся, ты не в ином мире, вернее, в ином, но не в том, где тебя должны встречать ангелочки. Меня перенес сюда древний артефакт». Гермиона быстро достала медальон Равины и помотала им перед глазами слизеринца. «Кажется, это подействовало». «Гермиона», — недоверчиво произнес он. «Ну, наконец-то, дошло», — весело подтвердила она. «Что с тобой сделал лабиринт? Почему?» Не дав договорить, Риддл порывисто схватил ее и прижал к себе настолько сильно, что стало невозможно дышать. «Том, задушишь», — пискнула девушка. «Я так счастлива, что ты опять со мной, Том», — когда он немного ослабил объятия, призналась она. «Я думал, что никогда больше не смогу тебя обнять», — прошептал он и уже громко поинтересовался. «Так что ты говорила вначале?» Гермиона отстранилась от него, слегка сдвинув брови. «Для этого этапа нужны двое. Ты, наверное, заметил, не так ли?» «Разумеется», — он пожал плечами, убирая прядь волос с ее лба. Но Фламель с Дамблдором попали в свою же собственную ловушку, сделав условия практически невыполнимыми. Они оставили узкую тропу к успеху, по которой мы с тобой и пройдем, через то самое игольное ушко. Его глаза сияли, и в них было столько необычного для нее тепла, что Гермиона позволила себе счастливо рассмеяться. Тем более процесс обещает быть весьма приятным. Том припал к ее губам, жадно и нежно, мягко и настойчиво, и Гермиона потерялась в его всепоглощающей страсти. Исчезло все мысли, рассуждения, концепции. Девушка не заметила, как они оказались внутри потоков воды и огня. Оставалась лишь острота восприятия момента здесь и сейчас, чувство и осознанность бытия. Совместный экстаз показался красным, как жертвенная кровь, как чувство любви, как философский камень. И взметнувшийся в небеса феникс олицетворял не только возрождение, но и дух в материи, одухотворение всего обыденного, материального и приземленного. Том не говорил ей, что любит ее, но она знала, что иначе они не смогли бы пройти этот этап. И парень знал, что она знала. Но это было даже больше, чем любовь. Интересно, подозревал ли Дамблдор, что для создания философского камня не нужно было становиться святым, достаточно было стать самим собой, избавившись от наносного, открыться для окружающего мира, выйдя из иллюзии сна наяву. Когда рассеялся красный туман, молодые люди обнаружили, что лежат на жестком, холодном полу. Причем, полностью одетые. Поднявшись на ноги, они быстро осмотрелись. Это была классическая алхимическая лаборатория, оборудованная по высшему классу. В то же время сама комната казалась неухоженной и, возможно, даже заброшенной хозяевами. «Поздравляю с возвращением в реальный мир», — засмеялась Гермиона, когда Том первым делом проверил, действуют ли тут заклинания. Хотя неизвестно, насколько он реальный. «Вполне достаточно того, что мы реальные», — усмехнулся Том, с интересом осматриваясь, «и в состоянии сделать то, для чего оказались здесь». Они подошли к оборудованию, готовому для работы, возле которого обнаружились необходимые ингредиенты. «У меня такое чувство, что все это Фламель приготовил для себя». «Возможно», — согласилась девушка, «но ему теперь придется играть по своим же правилам». Гермиона достала из кармана манускрипт и бегло пробежалась по нему глазами, и не смогла не улыбнуться. Свободный от предубеждений ум совсем по-другому воспринял то, что было написано гением алхимии. «Удивительно, не так ли?» – прокомментировал Том. Девушка пожала плечами и с легкой ухмылкой заметила. «Макгловской наукой уже выведены принципы относительности и неопределенности, которые показывают, до какой степени наблюдаемые явления зависят от наблюдателя. Так что налицо еще одна корреляция. Спасибо Мерлину, что эти технологии не попадут к Макглам», спокойно отозвался Риддл. «В процессе задействовано столько энергии, что при высвобождении она способна причинить колоссальные разрушения. И если посмотреть на безумство нынешней войны, не удивлюсь, что Макглы этим бы непременно воспользовались. Как хорошо, что мир пока не знал атомного оружия, хотя теперь Том, скорее всего, по-другому бы воспринял такое важное известие. «Я думаю, пора приступать, наконец», — сказала Гермиона. «Неплохо было бы и в Хогвартс когда-нибудь вернуться». Том внимательно посмотрел на нее и попросил: «Подожди еще минуту. Я хотел показать тебе, что видел в последний момент, когда мы были там». Легкими взмахами палочки он написал в воздухе свое имя. Сделал еще одно движение руками. Огненные буквы, переместившись, сложились в слова: «Я лорд Волдеморт». Ощущение дежавю холодком пробежало по спине девушки, когда она расширившимися глазами смотрела на полыхающее имя. Но она не позволила себе предвзятости предубеждения. В конце концов, это был лишь набор символов, значимый текст из которого создавал сам читающий. Смысл заключался не в имени, а в придаваемом значении. «Как ты думаешь, что это может значить?» Слегка нахмурившись, поинтересовался Том. Гермиона невольно хмыкнула. «Что-то вроде лорд, взлетевший над смертью или полет от смерти. Хм, очень поэтично и символично». Том вскинул брови и пробормотал, что пора учить французский. «Вот только почему лорд?» — подумав, добавил он. «Полагаю, это выяснится рано или поздно». Легкая улыбка коснулась губ девушки. «Ну что, лорд, готов?» Он рассмеялся, коротко, весело. «Ты знаешь, теперь я действительно верю, что смогу изменить мир». Да, видимо, она и вправду выполнила свою миссию, и даже перестаралась. «Почему же?» — с интересом спросила экс-гриффиндорка. «Потому что есть ты, Гермиона», — неожиданно серьезно ответил Том. «Ты мой эликсир жизни». Глава 26. Вместо эпилога. Теплый июльский ветерок приятно обдувал лицо, огненное солнце клонилось к горизонту, дневная жара уступала свое место вечерней дымке тумана. С вершины открывался прекрасный вид на деревеньку, расположившуюся между двумя крутыми холмами. На противоположном склоне виднелся красивый особняк, окруженный большим ухоженным садом. Литл Хэнглтон навевал мысли об уюте и покое, но пасторальный пейзаж никак не затронул эмоции молодого человека, лишь на миг задержавшегося на вершине холма. Том Марвалорид быстрым шагом направился к цели своего путешествия. Он уже не помнил, чья это была идея, его или Гермионы. План действий появился далеко не сразу после того, как девушка выложила перед ним толстую папку с досье на его долгожданных родственников. И даже не в момент, когда он несколько дней ходил с отрешенным выражением лица, пытаясь осмыслить весь тот бред сумасшедшего, что подарила ему в качестве биографии судьба. Возможно, смутная мысль зародилась, когда подруга обняла его со словами: «Смерть – слишком глупая расплата для такого, как он». Самым печальным и одновременно смешным было то, что Том прекрасно понимал мотивы своего отца. Тем двигал страх за собственную жизнь, которую он ставил превыше всего. Эгоизм, что был унаследован сыном и вполне был ему понятен. Вот только до добра подобный эгоизм обычно не доводил, принося лишь краткосрочное удовлетворение собственных амбиций. Более того, он был невыгоден. Эта простая истина не могла не открыться тому, кто прочувствовал в полной мере, пропустил сквозь себя удивительные нити, связующие воедино все живое. Мать обманула отца, отец бросил мать. Не прекрати, сын, сейчас же череду банальных жестокостей, эта нить потянулась бы дальше. Потянулась и когда-нибудь вновь вернулась к нему, затягивая петлю на шее. С другой стороны, Том слишком долго мучился от не особо светлых чувств по отношению к таинственному папочке. Уж что говорить, если сама Гермиона подтолкнула его на этот шаг, подсунув тщательно собранную информацию. Том убрал со лба прядь волос и, усмехнувшись собственным мыслям, открыто повернул на улочку, ведущую к роскошному дому. Высокий, стройный юноша с характерными чертами лица, хорошо знакомыми всей округе, он не мог не привлечь внимания не избалованных разнообразием местных жителей. «К сожалению, не в состоянии одолжить вам бинокль», — вежливо кивнул он какой-то толстушке, которая несколько раз обегала парня, с непосредственным восторгом таращась на него. «Да, вы верно подумали. Почти. Женщина так и села». А Том поздравил себя с удачным началом, стопроцентной гарантией слухов и сплетней. Вскоре слизеринец миновал деревню и остановился у калитки в сад особняка своего отца. Нагревшийся за день металл коснулся ладони, будто последний предостерегающий сигнал. Но Риддл без колебаний проследовал дальше, к массивным дверям дома. Под ногами шуршал гравий, прорезавший вечернюю тишину. Легкий взмах палочки, принадлежащий ранее какому-то безвременно скончавшемуся пройдохе и купленный в лютном переулке специально для этих целей, дверь с легкостью открылась, и парень сделал уверенный шаг в обитель своих предков. Время обеда прошло, поэтому Том рассчитывал застать все семейства в сборе, но без слуг, и он не ошибся. «Лиззи, зачем ты вернулась?» — послышался из-за дверей требовательный старушечий голос. «Нет, это не Лиззи», — тихо отозвался Том, останавливаясь на пороге. Бардовые с золотом-то на большой, богато обставленной комнаты заставили парня невольно улыбнуться. Том быстрым взглядом окинул свою новоприобретенную семейку. «Кто там?» — это спросил высокий, усатый мужчина. Он был уже в возрасте, но все еще производил впечатление моложавого бодрячка. До того, как парень вошел в зал, миссис Ридбл сидела в большом мягком кресле у окна и делала вид, что слушает патефон. Мистер Ридбл читал газету, а Том Ридбл-старший что-то увлеченно писал, устроившись за столом, не как любовное послание очередной пасси. Но сейчас все трое застыли в немом шоке, с ужасом глядя на парня, как на привидение. Взгляд волшебника остановился на лице своего отца, на котором чередой отразилось удивление, понимание и злость. И юноша улыбнулся, саркастично, слегка нахально. «Том, вызывай полицию!» — наконец, выдохнула женщина. Мужчины, будто очнувшись от потрясения, вскочили на ноги. Ридбл дернулся было к телефону. «Не стоит, бабуля», — отчеканил парень, и дверь за ним быстро захлопнулась. Трубка телефона со звоном упала на пол, оторвавшись от провода. Семейство вновь замерло в изумлении, то ли от слов ужасного гостя, то ли от его действий, никак не поддающихся логическому объяснению. Веселенькая мелодия, продолжающая литься из патефона, лишь подчеркивала абсурд ситуации. Том сделал шаг вперед. «Позвольте представиться», — с безукоризненной вежливостью продолжил слизеринец, — «Том Марвелла Ридбл. Впрочем, вы, наверное, и сами догадались, кто я». «Значит, эта ведьма не сдохла», — не выдержав, процедил отец и метнулся к ящику бюро. И Том почувствовал, как сердце на миг упало. Так он намеренно бросил мать, намеренно умирать. Кем бы хогвартский отличник ни был, темным лордом, или же нет, но в эту игру с ним лучше было не играть. Револьвер быстро вылетел из рук драгоценного папочки и упал в ноги волшебника. «Сын той нищенки», — взвизгнула миссис Ридбл, выходя из онемения. — «На которой ваш сын был женат», — с холодной улыбкой добавил парень. «Она обманула меня, она ведьма», — яростно выкрикнул Том старший, не сводя расширившихся глаз со своей юной копии. «Была ведьмой», — уточнил Том младший. «Она опоила тебя любовным зельем, а ты ее убил, бросив без средств к существованию, когда она носила под сердцем ребенка. Как ты думаешь, какие чувства он должен сейчас испытывать после того, как прожил в приюте 11 лет?» Спокойствие и вежливость юноши никак не сочетались со смыслом сказанных слов. Молчание нарушил дед. «Хорошо. Сколько ты хочешь, чтобы навсегда исчезнуть и больше не появляться?» Его тон был высокомерным, но все же в нем угадывалось беспокойство. После этой фразы вновь наступила тишина, нарушаемая лишь очередным веселым мотивчиком. «Неужели вы судите по себе, дорогой дедушка?» — наконец, прервал ее Том. «Раз вы не предлагаете мне присесть, я это сделаю сам. И вам советую, разговор будет долгим. С чего ты взял, щенок, что с тобой кто-то будет говорить?» — вспыхнула женщина. Ее лицо покраснело и показалось еще более морщинистым, а сама она чем-то напомнила жабу, вечно недовольную и брюзжащую. «Видимо, вы еще не поняли, милая бабушка», — начал парень, взмахом палочки разворачивая к себе кресло. «Я маг, и мне понадобится всего два слова, чтобы убить вас. А насколько мой папочка это заслужил, вы сами только что услышали из его уст». Миссис Ридбл схватилась за сердце. Мужчины с тревогой переглянулись, но последовали примеру Тома и сели на свои места. Парень молча глядел на свое семейство. Ему не то чтобы было очень больно, он даже не презирал их и уже давно не ненавидел. Но мысль, почему такие мерзавцы в принципе существуют на свете, не хотела покидать сознание. Или же мир и задумывался таким: каждый мог быть тем, кем выберет. Отец нервно потирал виски, а дед смотрел на внука очень внимательно, будто пытаясь проникнуть в мысли. К счастью, это была не его прерогатива. «Так сколько ты хочешь?» — вновь осведомился мистер Ридбл. «Не думаю, что хаем магам не нужны деньги. Приятно беседовать с разумным человеком», — улыбнулся Том, буравя взглядом пожилого мужчину. «Но вы ошибаетесь, я пришел не за этим». Парень полез в карман и вытащил мешочек, из которого посыпались золотые монеты. «Я волшебник не того уровня, что была моя несчастная мать», — с легкой усмешкой пояснил он. «А моя невеста, одна из самых состоятельных и обеспеченных девушек в нашем кругу. «Боже, есть еще и невеста!» — вскрикнула женщина и прохрипела. «Воды!» Прежде, чем кто-то из мужчин успел среагировать на просьбу, перед старушкой появился стакан с водой, на который та подозрительно уставилась. «Пейте, бабуля», — саркастично прокомментировал Том. «Как я уже говорил, убить вас можно было куда проще». Дрожащими пальцами миссис Ридл взяла стакан, и опять воцарилось молчание. Лишь Патефон пела любви и верности. «Вы правильно думаете, дедушка. Мне нужно что-то другое. И надеюсь, вы скоро окончательно поймете, что со мною лучше не шутить». В тоне парня зазвучала угроза. «А вот ты, папа, ошибаешься. Такими способами от меня не избавиться, и убить меня невозможно». Как же его утомили мысли отца, не столько подлостью, сколько трусостью. В ладони парня появился кинжал, он вытянул руку вперед и вонзил в нее острую сталь. Боль компенсировала удовольствие, которое испытал слизеринец при виде потрясения на лицах родственников, когда рана затянулась на глазах. «Ты дьявол», — прошептал его отец. «Рожденный тобой», — насмешливо уточнил Том. «Ну, так как, дорогие родственники, вы готовы выслушать мои требования?» «Требования? Да как ты смеешь?» — начало было миссис Ридл, но муж остановил ее жестом руки. «Мы слушаем», — сухо согласился он. Дед выглядел озабоченным, но держал себя в руках лучше, чем изображавшая сердечный приступ бабка или мысленно перебиравший способы убийства отец. «А требование одно. Вы, дрожайший папочка, официально признаете меня своим сыном». В этот миг, словно по команде, пластинка закончилась. Повисла гробовая тишина. «Лучше убей меня, ублюдок», — с ненавистью воскликнул Том-старший. Давно наследник Слизерина не видел такой ненависти в глазах, но он понимал, что лучшей расплаты и одновременно лечения невозможно было найти. Даже такая подлая душа могла исцелиться смирением. А уж помощь ей в этом — святое дело. Пусть Мерлин радуется за любимых Макглов. Мистер Ридл сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, а миссис Ридл притворилась, будто упала в обморок. Но в этот раз на нее никто не обратил внимания. «Ты действительно этого хочешь, папа?» Том улыбнулся, но лишь слепой не заметил бы в его глазах холодный огонь. «Сомневаюсь. К тому же, тебе нечего стыдиться. Род Гонтов, к которому принадлежала моя мать, имеет древнюю и благородную родословную». Мистер Ридл тяжело вздохнул. «То, что в вашем круге считается благородным, — сдержанно начал он, — у нас, добропорядочных христиан, является мерзким и богопротивным». Том заставил себя не вскочить на ноги. «Неужели вы хотите сказать, что бросить беременную жену – это верх добродетели?» — в показном удивлении процедил парень, и, видя, что его дед молчит, с гордым сарказмом продолжил. «К тому же, вы ошибаетесь по поводу моих предков. Род Гонтов намного древнее и благороднее вашего во всех отношениях». Том достал из кармана свиток и левитировал его в руки мужчины. Медленно поднявшись, слизеринец вскинул голову и оглядел свысока новообретенное семейство. Его голос был тих, но в вечерней тишине прозвучал на удивление сильно и величественно. «Мои предки сражались бок о бок с Вильгельмом Завоевателем. В моих жилах течет кровь ланкастеров и плантагенетов. Кто из вас может похвастаться тем же?» Миссис Ридл мгновенно очнулась из обморока. Том-старший быстро подскочил к отцу, впившись взглядом в пергамент. «Подделка», — зло фыркнул он, выхватывая документ. Том засмеялся. Он всегда гордился своим великим родом. Но когда Гермиона каким-то чудом обнаружила всю его родословную, связанную с властьдержащими и магловского мира тоже, с наследником Слизерина случился приступ безудержного и почти истерического веселья. По иронии судьбы, он соединил в себе знаменитые линии обеих сторон. Мог ли он противостоять судьбе, толкавшей его на грандиозные дела, на изменение лика земли? Великая родословная стала еще одним подтверждением. Отказаться от планов значило отказаться от собственной сущности. Другое дело, что сейчас парень видел отчетливо и ясно, в какой иллюзии он пребывал ранее. Теперь он знал, что пойдет другим путем. «Это не подделка, Том», — услышал он ровный голос мистера Ридла. «Помимо печатей, здесь приводятся такие детали, которые выдумать было бы просто невозможно, и они подтверждены другими источниками». Том-старший мельком взглянул на своего отпрыска, затем на родителей и, судорожно поправив волосы, такие же темные и волнистые, как у его сына, осторожно спросил: «И зачем тогда тебе официальное отцовство?» Молодой волшебник помолчал, затем открыто встретил взгляд таких же серых с цветными бликами глаз. «Не буду скрывать, меня тошнит от того, что я являюсь твоим сыном, папа, но тебя тошнит от этого больше. К тому же, я достаточно мучился от неизвестности, боли и ненависти. Я хочу дать шанс, в первую очередь, конечно, себе, но и тебе тоже. Шанс перестать убегать от судьбы, принять ее такой, какая она есть, и изменить к лучшему, ничего не отрицая и не боясь. Мне легче было бы убить вас всех, но мне не нужны призраки прошлого. Теперь я смогу с полным правом называть себя лорд Волдемарт. Ридглы смотрели на своего потомка молча, с настолько убитым выражением лиц, что Том невольно засмеялся. К тому же, разве вы не мечтали о внуке, с которым можно было бы обсудить политику и поиграть в шахматы, дорогой дедушка? Мать и сын перевели взгляд на неожиданно смутившегося главу семьи. Впрочем, это еще не все, прибавил Том, вновь усаживаясь в мягкое, удобное кресло. Разумеется, я как наследник рода, должен буду унаследовать особняк и земли. Не то, чтобы это являлось для меня таким актуальным, но я привык ценить фамильное достояние. Ты, дорогой папочка, можешь заводить других детей, можешь, если захочешь, оставить им свои деньги, но это мое право первенца. Парень очаровательно улыбнулся. Согласись, это лучше, чем лежать сейчас в могиле. Отец наградил его тяжелым взглядом и промолчал. У тебя теперь нет повода угрожать нам, Том, наконец, сказал мистер Ридл, впервые назвав внука по имени. Ты умный молодой человек, даже слишком умный, и ты должен понимать, что нам придется придумать легенду, чтобы цивилизованно объяснить твое появление в нашей семье. Придумывайте что угодно, пожал плечами парень, но не смейте позорить мою мать. Она и так себя опозорила, фыркнула вновь обретшая голос миссис Ридл. Но, получив предупреждающий взгляд от мужа, быстро сменила тему. Как зовут твою невесту? Она тоже из королевского рода? Не обращая внимания на ехидство бабки, Том ответил с легкой усмешкой. Гермиона, если бы не она, я бы, возможно, не беседовал с вами так мирно и уж тем более не подписывал документы об отцовстве. Том-старший скривился. Документы? Ах да, документы. Как хорошо, что мы заговорили об этом, широко улыбнулся парень и взглянул на часы. Сейчас должен появиться нотариус. А вот и он. Все семейство вздрогнуло от стука в дверь. И когда в гостиную вошел прилично одетый пожилой, усатый Макдл, каждый прочувствовал, как изменилось что-то в ткани реальности, и ожидания будущего показались совсем непривычными, словно переворачивался мир. Для кого-то из участников драмы эти изменения были к лучшему, кто-то пока не знал, что они были к лучшему, а кто-то позволил себе расслабиться и открыто посмотреть в глаза грядущему. Пока нотариус обсуждал с Ридглами бумаги, Том Ридгл-младший осторожно вытащил из-под рубашки висящий на шее тяжелый золотой медальон. Его украшала змейка в виде буквы «С», символ Салазара Слизерина. Это был подарок Гермионы на его 16-летие. Она сказала лишь только, что выменила бесценную реликвию на два предмета Равенклоу у одной пожилой коллекционерки. И то, что по описаниям бывшей хозяйки, раньше он принадлежал матери Тома, Мерапигонт. Крепко сжав золотой артефакт в ладони, Том незаметно улыбнулся собственным мыслям. Чем он заслужил то, что ему в жизни так повезло? Может быть, он расплатился предыдущими страданиями за настоящее счастье, но что-то внутри Тома подсказывало ему, что милость мира была беспричинна, а потому всегда находилась рядом с каждым человеком. Ее только нужно было принять. Гермиона стояла перед банком Гринготтс и рассеянно смотрела на улочку волшебников. Ближе к вечеру на ней вновь появились прохожие, весь день спасавшиеся от летней жары кто в кафе мороженым, кто у себя по квартирам или офисам. Скоро банк должен был закрыться, но девушка все медлила, уже полчаса находясь перед входом. Ее выбор был сделан давно, еще там, в безжалостной ловушке Фламеля. Но войти в банк означало поставить окончательный крест на прошлом, а она еще укоряла Тома, что над ним, дескать, вьются призраки прошлого. Посмотрел бы он сейчас на нее. Эх, Мерлин, не попала она опять в Гриффиндор, а как бы сейчас пригодилась пресловутая храбрость. Девушка вздохнула и вытащила из кармана бархатную коробочку, в которой хранила роковой артефакт Равины, в корне изменивший ее судьбу. В последний раз, поддавшись на уговоры Тома, она надевала его как украшение на рождественский бал. Тогда ничего не произошло. Хроноворот успешно притворился дорогой безделушкой и никак не отреагировал даже на завистливые взгляды. И на том спасибо. Конечно, путешественница во времени могла и дальше держать его при себе. Но зачем человеку был дан разум, если не для того, чтобы хотя бы в чем-то договориться с Фатумом. Гермиона не желала больше никаких инцидентов, которые могли разлучить ее с Томом Ридлом, даже ценой возвращения в свое время. Вселенная уже распорядилась судьбой Гриффиндорки, а может быть, просто реализовала ее потаенные мечты. На этом стоило поставить точку и верить, что наследник Слизерина с успехом мог удовлетворить все ее тайные желания. Гермиона улыбнулась своим мыслям, убрала медальон в футляр и решительно вошла в банк. Пусть хранится там до лучших времен, вернее, до худших, которые, да поможет Мерлин, никогда не наступит. Авантюрная миссия завершилась успехом. Хитрая вселенная весьма удачно выбрала подругу Гарри Поттера в качестве инструмента для изменения картины мира юного темного волшебника. И кто говорил, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина? В ее случае куда правильнее было сказать, что на каждого великого мужчину найдется великая женщина. Вот и на лорда Волдеморта нашлась управа. Положение девушки по отношению к Ридлу подтверждали еще и их числа жизненного пути – 7 и 9. В алхимическом процессе числа нечетные, мужские, переходили в женские, четные, и далее вновь становились мужскими, перескакивая на орбиту выше. Она стала для него средством и символом такого перехода. Причем не только Том достиг той самости, про которую неоднократно говорилось во многих книгах по психотерапии. Теперь Гермиона на собственном опыте понимала, что это такое. Ее саму перестал мучить конфликт между сознательным, ее миссией, и бессознательным, чувствами к слизеринцу. Противоположности соединились в одно, то был признак целостности и гармоничности человека. Не менее радостным оказалось то, что девушка больше не применяла ни микстур в шоколадных лягушках, хотя они так и остались для пары особым, юмористичным символом, ни иных добровольно-принудительных методов психотерапии, а то, что некоторые приемы уже стали для нее второй натурой, кому от этого было плохо. Даже Мерлин не говорил, что хитрость портит репутацию волшебника. Выполнив задуманное и покинув Гринготтс, Гермиона почувствовала, будто последний камень исчез из сердца, освобождая от тяжести и боли. Легкий ветерок тронул волосы девушки. Вечернее солнце словно улыбалось в летнем небе. Этот мир был реальностью, потому что она сама выбрала его. С широкой улыбкой Гермиона направилась в кафе-мороженое, которое находилось на привычном месте, как и 50 лет спустя. Интересно, сколько сотен лет их с Томом будет тянуть на лакомство. Но стоило ей положить в рот первый вкуснейший кусочек, зажмуриться от удовольствия и предаться не менее блаженным мыслям, как ее возвратил на землю знакомый голос. «Гермиона», девушка открыла глаза. Перед ней стоял мастер появляться в самые неожиданные моменты, никто иной, как Альфред Блэк. «Рада тебя видеть», — дружелюбно кивнула она. «Присаживайся». Представитель древнейшего семейства сразу же воспользовался предложением, видимо, боясь, что однокурсница может передумать. «Какими судьбами?» — полюбопытствовал он, с интересом разглядывая девушку. Парень выглядел, как всегда, элегантно, но слегка небрежно, и, как всегда, его серые глаза смотрели проницательно и умно. «У меня тут встреча с Томом», — сообщила она, привычно подстраиваясь к его позе и жестам и внимательно наблюдая за реакцией. От Блэка можно было ожидать всего, чего угодно. И даже Эйвери не мог с ним потягаться в шутовстве. Альфард вскинул брови. «А я слышал, вы купили какой-то замок и живете там вдвоем», — невинно сообщил он. Гермиона фыркнула. Как же быстро распространялись слухи. Прямо-таки со скоростью аппараций. Особенно, такие слухи. «Это так, но сегодня у нас особый случай, мы празднуем». Глаза парня засверкали любопытством. «И что же это, если не секрет? Надеюсь, не Кристины?» «Да, понимаю, рановато. Помолвка и утверждение военного плана на будущий год, он не мог упустить случая подшутить». Хогвартский юморист всегда оставался в своем репертуаре, но было просто невозможно обижаться на него. Как ему удавалось сочетать в себе столько веселья и серьезности? «Нет, все проще», — засмеялась она. «Том нашел, наконец, своих родственников». Поймав изумленный взгляд Блэка, она пожала плечами. «А что ты удивляешься, у него предки не только Слизерин, Гонты и Плантагенеты». Но, парень вновь стал серьезным. «Что?» Альфред покачал головой и, слегка нахмурившись, спросил. «Что случилось, Гермиона? Что ты сделала с Ридлом?» «Ну, как бы это тебе объяснить?» Иронично начала девушка. «Что он влюблен, можешь не говорить, это и гиппогрифу ясно». Нетерпеливо прервал ее Блэк, но он изменился сам по себе, почти незаметно, но не для его давнего врага, «Ты это хотел сказать?» — завершила за него фразу экс-гриффиндорка. «Неужели у Альфреда закончились шутки? Чем же опять ему не угодил Том?» Парень дотронулся до ее ладони, крепко сжал девичьи пальцы и настойчиво поймал ее взгляд. «Я просто хочу понять, что происходит, Гермиона», — проникновенно ответил слизеринец. «Чтобы не оказаться в результате не на той стороне, ты знаешь, что Слакхорн лет через 15 прочит Ридглов министры магии. Великий Мерлин, шутки и вправду кончились». Девушка долго смотрела в глаза Блэка, потом едва заметно улыбнулась. «Ты просто слушай свое сердце, оставайся собой, Альфред Блэк, и тогда тебе не понадобятся мои слова. Человек определяет не его прошлое, а его выбор. Но, послушай, я скажу тебе», — вдруг пообещала она, поддавшись искреннему отчаянию, мелькнувшему в красивых глазах. «Но не сейчас, а когда, когда придет время, обещаю». Он смотрел на нее молча, слегка кивнув и вымучив улыбку. Лишь когда она доела мороженое и встала из-за стола, тихо сказал: «Спасибо, и удачи. У него все будет хорошо, несправедливости не повторятся, трагедии останутся в несуществующей реальности». Она обещала не только ему, но, прежде всего, самой себе. Гермиона легким шагом направилась к месту встречи, на миг остановилась у витрины, мельком взглянув на собственное отражение. Впервые она была вполне довольна собой. Возможно, так позитивно действовала порция эликсира, который они с Томом традиционно испробовали на день весеннего равноденствия. А может быть, оказались правы те, кто утверждал, что женщину красивой делает любовь. И зачем только маги не одобряли амортенцию? Еще лучше было бы изобрести необратимое зелье всеобщей любви. Глядишь, волшебный мир тогда бы изменился естественным путем. Гриндельвальд бы публично раскаялся в содеянном. И Дамблдору как стражу света можно было бы с почетом идти на пенсию. Шутки шутками, но девушка знала, что Том не оставил плана изменить магическое общество. И более того, она сама была согласна с необходимостью перемен. Да, он должен был добиться власти, министром или нет, перед лицом вечности это казалось совсем неважным. Власть перестала быть для Ридгла самоцелью, оставаясь только средством, тем преимуществом, что давало фору на площадке социума. Наследник Слизерина мог сделать для магического мира невероятно много. Гермиона это прекрасно понимала, хотя до сих пор мысли о том, что волшебники, разумеется, не все, будут прославлять Волдеморта настолько же, насколько приходили в ужас, заставляли ее смеяться. Даже одно то, что парень категорически отверг идею разделения души, сначала казалось ей невероятным. Лорд Волдеморт без хоркруксов представлялся примерно так же, как Гарри Поттер без шрама на лбу. Но постепенно Гермиона привыкла видеть Тома в другом ключе. Его энтузиазм, научные изыскания, социологические исследования на фоне создания философского камня не могли не заразить ее, заставить поверить в возлюбленного полностью, до конца. Хотела она того или нет, но им предстояло прожить, возможно, не одну сотню лет. Памятный ритуал обеспечил регенерацию клеток организма, что вместе с эликсиром жизни, полученным из философского камня, должно было сохранять их физические оболочки не только здоровыми, но и молодыми. Их путь не мог быть легким, но он являлся путем развития, а не деградации. Со своей стороны, Гермиона больше не боялась ни смерти, ни бессмертия, ибо везде можно было оставаться самой собой, в режущей остроте присутствия в моменте здесь и сейчас, и в вечности, и в безвременье. Гриффиндорка и слизеринец повлияли друг на друга, тотально и неизбежно, слились в одно, стали эликсиром друг для друга, излечив страхи и застарелые раны. Могла ли путешественница во времени желать от жизни что-то еще? Пройдут года, и она увидит родителей, Гарри, Рона, что может помешать ей построить с ними новые отношения, пусть не такие, как были раньше, но ведь и каждый из них будет другим, потому что иной окажется реальность. Мир был, есть и будет открыт для множества возможностей. Гермиона. Поток мыслей был нарушен знакомым голосом. Том махал ей рукой, и девушка ускорила шаг. Его объятия вновь поразили страстностью. Глубокие, ясные глаза отразили ее мгновенную улыбку. И Гермиона знала, что все только начинается. Конец.